Юноша-палач. Под прессом. Как-то поздно вечером я со своим приятелем Мишкой Крутых возвращались с купания в реке Томь. Мы только что выдержали горячий футбольный матч, хорошо выкупались и бодрые и веселые возвращались в город. Поднимаясь от реки по узенькой улочке, мы встретили этап, направлявшийся из тюрьмы к пристани. А оттуда, как и всегда, в Нарым. Для советской жизни этап этот ничем не был примечателен. Сотни-две оборванных понурых людей с котомками и узелками брели под понуканиями солдат. Сзади толпы ехало несколько подвод со старухами и маленькими детьми. Обыкновенная картина. Сколько раз и мне самому приходилось брести точно в таких же этапах. Когда мимо нас медленно проезжали подводы с детишками, Мишка вздрогнул и тихо сказал: «Сволочи!» Я понял, что это слово никак не относится к ссыльным. Круглое широкое лицо Мишки, типичного русского добромолодца из народных песен, омрачилось, и он нервно передернул плечами. Я не без удивления поглядел на его нахмуренное лицо. «Так чего ж ты, Мишка, в комсомол влип?» Мишка считался одним из активистов-комсомольцев и был даже секретарем городского совета физической культуры. «Что за странная реакция?» «Как-то чего?» — переспросил он. «Да вот чудак-человек, в комсомол, красноармейцы, которые этап гонят. Ведь, верно, тоже же ребята из комсомола?» «Да я этап еще не гонял. Ну, а прикажут, погонишь?» Мишка промолчал. «Да ты скажи, Мишка, я ведь парень свой, на кой черт ты с комсомолом спутался? Ведь погонят раскулачивать или этап гнать, ведь не выкрутишься. Свой своему поневоле, брат». «Ну а что же, Солоневич, делать-то?» — мрачно пробурчал сибиряк. «Надо же как-то наверх вылезать. Свиней пасти — тоже не густое занятие. Тебе хорошо, ты парень интеллигентный. Ты вроде как-то пристроишься, а куда мне? Я вот думал, через СФК в Москву путевку получить, в институт физкультуры. Это дело все-таки чище других. Чинить, а не калечить людей придется. Да ведь без комсомольского билета, изви его в душу, разве ж туда пробьешься? А как насчет этапов, если прикажут? Да черт его знает, все норовят выкрутиться. Может, и я выкручусь. Думаешь, кому радостно на эти картинки смотреть? Это ведь наш же пролетариат, наши, может, и челдоны, которые испокон веку где по заимкам мирно жили. А теперь вот классовые враги». Мишка судорожно кашлянул и плюнул. «Вот ты, Солоневич, вроде как в осуждение сказал о комсомоле. Ну а дальше что? Самому идти в этап, что ли? Думаешь, легко против машин переть? Ты вот счастливец, что адмсыльный. Да-да, ты не смейся, верно слово. Тебе притворяться не надо, контрреволюционерщик и баста. Тебе, брат, не ставит вопроса, ты за кого, за троцкистов, или за сталинцев, или там про какую оппозицию ядрих в корень. И насчет энтузиазму тебе, брат, не обязательно. А нам? Аж нутро бывает выворачивает, а ни хрена не сделаешь. Аппарат, паря, такой аппарат, что лбом не прошибешь. Ну и изворачивайся, всякий, как умеет». Не мытьем, так катаньем. «Эй, Солоневич, слыхал новость?» — сказал мне как-то наш правый край, маленький быстроногий рабфаковец Кузнецов. «Динам-то, сволочи! Мишку к себе взяла!» Примечание. «Динамо» было создано как спортивное общество КПУ. «Как взяла? Неужели он пошел туда?» «Да, кажись, не переманила, а просто мобилизовала. Горком комсомола постановил направить его на работу в ГПУ. Как чекист, конечно, наш Мишка как с навоз пуля. Но, опять же, футболист аховый. Может, раньше и предлагали по-хорошему, но, видать, Мишка заупрямился. Ну и мобилизнули. Вот сволочи!» Болен. Недели через две я получил распоряжение от СФК быть судьем очередного футбольного матча на первенство города. Оказалось, «Динамо» должно было играть с «Жилдором». Народу на стадионе было 1003. Любят футбол в СССР и крепко любят. Любят по политическим причинам или, может быть, правильнее сказать, по аполитическим. Футбол — самое доступное, самое оживленное зрелище, к которому никак не прицепишь принудительного ассортимента советской пропаганды. Эти привески есть везде. И в музыке, и в парадах, и в кино, и в театрах. Даже на матчах бокса всегда найдется предварительный оратель, который будет рассказывать перед началом о том, как где в Америке линчуют негров после их матчей с белыми. Если негр победил, линчуют из злобы, если побежден, от избытка радостных чувств. По моему свистку, обе команды вышли на поле, но в «Динамо» Мишки Крутых не было. В перерыве я спросил о Мишке у капитана «Динамо», помкоменданта ГПУ Латыша Петерсона. Тот угрюмо покосился на меня. «А вам на что?» «Да приятели. Да и потом, ваша линия хавов явно без него слаба». Латыш досадливо сморщился и уронил. «Болен, Крутых». Мандат. Через неделю меня вызвал к себе предоткомхоз, зампред СВК. «Слышите как, Солоневич, вот «Динамо» просит прислать какого-нибудь понимающего человека насчет стрелкового тира. Они там строить хотят». «Так они и из Асавиахима, и от СВК представителей вызывают, а у нас понимающих ребят нет. Пойдемте-ка вы, кумекайте в этом». «Да, ну вот хорошо, а что вы адмсыльный, это ничего. Я вам от СВК бумажку дам, что как специалист. А раз спец, тут уже не до паспорта. А бы дело было». Чекистские шуточки. Дежурным по комендатуре был Петерсон. Он хмуро рассмотрел мой мандат и молча выписал пропуск. «А куда теперь?» «В подвал», — буркнул Латыш. При неожиданном слове «подвал» неприятно дрогнули нервы, словно ржавым гвоздем провели по мокрому стеклу. «В подвал?» — переспросил я. «Угу, там комиссия уже собравшись. Тир там будут строить». Потом, словно догадавшись, что эта тема может быть выгодной для шутки, Латыш криво ухмыльнулся. «Не трусьте, товарищ Солоневич, на этот раз оттуда на своих ногах выйдите». Там, где ставят к стенке. Большой полутемный подвал, метров около 30. Группа представителей почти вся здесь. Начальник отдела ГПУ, низенький, расторопный чекист Мальцев, бегает, покрикивает и суетится. Он как-то не производит впечатления начальника, шутит, балагурит и фамильярничает. Если бы я не знал его подвигов подвального типа, да не его подленькая улыбочка, можно было бы подумать, рубаха-парень. Я представляюсь ему как представитель СФК. «Ладно, ладно», — отмахивается он, направляясь дальше. А потом, словно вспомнив. «Да вы ведь адмсыльный?» «Да». «Ну вот хорошо. Картинка очень даже для вас пользительная». И Мальцев широко ухмыляется, оскаливая желтые зубы. Глаза его совсем превращаются в щелочки. «Почему полезно?» «Для проветривания мозгов, да и чтобы не забывать кое-чего. Тут у нас есть слабонервный один, знакомый ваш, Крутых. Эй, Крутых!» Из кучки людей вышел Мишка. «Есть, товарищ начальник». «Ага, вот футболисты наши. Порасскажет-ка Солоневичу, как-то из этого подвала святые души на крылышках на тот свет уносятся. Вон под той стенкой, где мишень будут стоять. Крутых, тут тебе вот самая тренировочка будет. С тебя пакет-стрелок и чекист хреноватый. Тренировка, братишечка. Тренировка — самое важнецкое дело». И веселый чекист побежал дальше. Но мы ни о чем не разговаривали. Недели через 3-4 я поздно вечером возвращался к себе домой. В городе было совсем темно, окраинные улицы тонули в грязи, и я с трудом осторожно шел по узеньким деревянным мосткам у покосившихся заборов. Навстречу мне, пошатываясь, тяжело шлепал по лужам высокий коренастый человек. Видя, что он на узких досочках тротуара не тверд, я отступил в сторону, чтобы дать ему дорогу. Что-то бормоча пьяным языком, человек прошел мимо, но потом внезапно обернулся. «Солоневич, ты?» Я узнал Мишку Крутых. Он облапил меня и стал сердечно целовать, обдавая водочным перегаром. Я хотел отвязаться от него и уйти, но Мишка взял меня под руку. «Да ты не уходи, Солоневич, не вороти морды. Думаешь, чекист, сукин сын, ангидрит его перекись марганца. Думаешь, в крови замаран Мишка, палач, душегубец?» Сквозь пьяные нотки его голоса прозвучала глубокая боль человеческой души. «Не плетуй, Солоневич, погоди. Тут вот скамеечка под забором, посидим. Да ты не смотри, что я пьяный. Потому, брат, ты пью, что душа просит». «Так ты же раньше не пил, Мишка?» «Так кто раньше?» Голос комсомольца словно взорвался в истерике. «Раньше я, брат, человеком был и думал, человеком и останусь. А вот братишка чекистом сделали. У меня все изболело, они смеются, гад ползучий. Помнишь Мальцев этот? Знаешь, как он людей-то расстреливает? Не сразу, а шуточками, прибаутчиками, со смешками. «И тебя заставили?» — тихо спросил я. Мишка повернул свое лицо ко мне, и его широко открытые глаза с каким-то странно пустым выражением застыли на мне. Несколько секунд он молчал. «Расстреливал, браток. Заставили. Помнишь, тогда, как «Динамо» в первый раз играла, как раз накануне и пришлось. Оттого-то я играть и не смог. В лёжку лежал. Пьяный. Ежели б не водка, сам себя порешил бы. Заставили. Куда денешься? Комсомолец, чекист, говорят, должен. Вот в том подвале с автомобильными фонарями». Мишка почти бредил. Он впился пальцами в мою руку и говорил, как во сне. «Поставили. Высокий такой. Борода, видать, седая. Седая, спиной стоял он. Руки сзади веревки связаны, только дрожат, дрожат. А Мальцев смеется. «Ну-ка, Мишенька, сдай крещение. По живой человеческой падали, первый выстрел твой. Потеряй невинность свою, Мишенька, а то ненароком и сам туда встанешь». Остальные смеются, собрались, как в театр, и наган уже в руке. Седая голова дрожит впереди. Комсомолец рассказывал эту историю с таким реализмом, что я невольно вздрагивал. А он все сильнее и сильнее сжимал мою руку и продолжал медленно, напряженным голосом. «Мальцевские глаза так и сверлят, так и жгут. Плюнь, — говорит в него Мишенька пролетарским свинцом, — бахни, Мишенька, ну-ка, согни пальчик. Ух, змея, не знаю, убей меня, Бог, не знаю, как рука поднялась, как во сне было. А потом откуда-то голос дошел. Ничего, ничего, Мишенька, мы добьем. С первоначалу оно никогда чисто не выходит. Молодец, паря, и опять выстрелы». Голос комсомольца прервался каким-то судорожным глухим рыданием. Он схватил себя за голову и пробормотал. «Ох, гады, иуды проклятые, душу мою искровянили!» И, внезапно сорвавшись со скамейки, он бросился от меня, слепо шагая по лужам и грязюке. Я остался сидеть, подавленный трагичностью его рассказа и своим бессилием. Больше Мишу Крутых я никогда не видел. На мои вопросы о его судьбе динамовцы отмалчивались. Перековка. Мы дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. В один из суровых дней, когда мороз был ниже 50 градусов и дышать колющим ледяным воздухом можно было только сквозь шерстяную рукавицу, я встретил киевлянина Ледю. Он был в меховой шапке, сапогах из оленьего меха, с небритым измученным лицом. «Как это вас сюда занесло?» «Да вот, из Турухана. 2 года там он был». «Далеко на севере?» «У черта на куличках. 1500 километров в тундре. Там только одни якуты со своими оленями. Привезли, выгрузили и бросили. Живи, как знаешь. На мое счастье, в том кочевье еще один ссыльный был, священник из Харькова. Он мне и помог. А то хоть ложись под чумом и подыхай. Чем же вы там занимались?» «Высланная казачья семья». Сотни тысяч семейств крестьян и казаков привозили на далекий север и выбрасывали на произвол судьбы. Да вот, вместе с батей помогали якутам этим с оленями возиться да охотиться. Да еще грамоте пытались учить и медициной занимался. Ну, дядь Боб, и доисторическая же жизнь там. Верите ли, больше года мыла не видел. А из молодежи там никого не встречали? «Была одна девушка, кажется, скаут из Крыма, ну, в верстах в 300, да я тогда и не знал». «Не знаете, что с ней?» «Чекист, который меня вез сюда, говорил, что умерла. Туберкулез. Еще бы. С юга девушка, лет, кажется, 16-17, в полярной дыре, да без питания». Я рассказал леди свои новости. Он печально покачал головой. «Ну-ну, не думал я, что ребят так здорово даванут. По Киеву, кажется, человек около 20 арестовали. Но кого куда выперли, право не знаю. Вот жду Лиду, она, может быть, знает. Она приедет сюда?» «Да я ж, дядь Боб, женился на ней. Покорила она мое сердце веселостью своей да задором. Да вот около года только прожил с семьей». «Ну так вам нечего Бога гневить, а я вот только месяцев-то 4 или 5». «Как?» — просиял Ледя. «Вы тоже женились?» «Был такой грех, Ледя. За меня наша Ирина имела несчастье выйти замуж». «Вот это здорово!» — искренне обрадовался Ледя. «Подходящая пара! Но почему же несчастье?» Я посмотрел на него и невесело улыбнулся. «Да-да», — понял он, — «паршивая наша судьба». «Да и девчат наших тоже. Эх, что и говорить. Попались мы в переделку, дядь Боб. Ну, конечно же, вы правы были тогда, после похорон знамени. Нам-то уж жизнь на что яснее доказала, нужно быть или с ними, или против них. С ними с души воротит, значит, против. Так вот и выходит, из какой-нибудь сотни молодежи штук 5-6 на их сторону становится. Остальные, так или иначе, против. Некоторые пассивно, вроде тихого саботажа, а другие покрепче. А сколько молодежи в тюрьмах, да и постреливают ребята здорово. Чем их теперь напугаешь? Всякие антисоветские группировки как грибы растут. Их вылавливают, а они опять. А у вас, Ледя, аполитичность совсем выветрилась? Лицо леди, когда-то приветливое и юное, уже покрылось морщинами раздумий и горечи. Казалось, что за эти 3-4 года он возмужал и переменился внешностью. «Так это уж что и говорить, этак пропуская молодежь через тюремный фильтр, ГПУ хороших себе врагов готовит. Да все классовыми врагами и зовутся. А ведь по существу сама система себе же врагов везде создает. Ох, и будет же когда-нибудь взрыв. Сколько горючего материала в душе каждого. Сейчас много не размахаешься, очень уж жмет все вокруг. Но что потом будет? Ведь не забудут ничего. Значит, встретимся, так сказать, на баррикадах?» Леди не улыбнулся. «Да что ж, придется, если доживем. Но и то верно. Боевой народ наши русаки. Вот говорили, мягкая натура, славяне, а ведь никак не сдаются. Везде бой идет, в каждой деревне, в городе, даже в лагерях, и нет мира нигде. Эх, какой же я дурак был, что стрелять не учился. Да как следует, тьфу, дьявольщина. Уж чему-чему, а этому делу теперь в первую очередь учиться нужно. Да вот все думали, обойдется, моя хата с краю. Ну, я-то хоть... мне что, я щенок был. А как вот вы, Борис Лукьянович, не сказали нам насчет винтов? О том, что против большевиков каждый должен брать винтовку, каждый скаут. А Гёрли и волчата патроны подносить. Если не хотят потом в беспризорниках бегать. Эх...